Глава 5. Сумасшедший. Неделю спустя. Я стою в засаде за дверью моей бывшей комнаты, желтой, приложив глаз к замочной скважине. Третьего дня я уже приходил сюда, но у меня не хватило времени для наблюдений. Никогда еще левое крыло фон Валя не запиралось так ревниво. Конечно, не считая того времени, когда монахи устроили в нем монастырь. Как я туда проник? Страшно глупым путем. Желтая комната соединяется с общей прихожей, через которую всем приходится проходить, при помощи трех расположенных одна за другой комнат. Непосредственно из прихожей входишь в большой зал, затем идет бильярдная комната, рядом с которой находится будуар. А с правой стороны от будуара и помещается желтая комната, окна которой выходят в парк. И вот третьего дня, пользуясь случайно выпавшей на мою долю минутой свободы, я попробовал отпереть дверь в зал разными ключами, вынутыми мною из других дверей, то тут, то там. Вдруг замок поддался. Я открыл дверь и увидел в слабом полуосвещении от закрытых ставен всю анфиладу комнат. На пороге каждой я узнавал ей одной свойственный запах, насыщенный плесенью еще больше, чем когда-то, и напоенный прошлым, если его можно обонять. Повсюду пыль. Я на цыпочках шел по следу засохшей грязи, оставленной сапогами многих людей. Мышь пробежала по залу. На бильярде три шара, красный и два белых, слоновой кости, вырисовывали фигуру равнобедренного треугольника. Я мысленно обдумал удар и рассчитал, с какой стороны и с какой силой надо ударить свой шар, чтобы попасть им в оба. Я вошел в будуар. Остановившиеся часы показывали полдень или полночь. Я чувствовал себя удивительно восприимчивым. Однако у меня еле хватило времени увидеть, что дверь в желтую комнату заперта, как какой-то шум заставил меня быстро вернуться в прихожую. Шутка могла окончиться очень плохо. Хотя Лерн был занят работой в сером здании, но он знал, что я нахожусь в замке, а в таких случаях он часто неожиданно возвращался, чтобы посмотреть, что я делаю. Я решил, что осторожнее будет отложить осмотр. Мне необходимо было обеспечить себе час полной свободы. Я придумал следующую уловку. Я отправился в Грейл-Лабей и накупил там всяких туалетных принадлежностей, которые запрятал в чаще леса недалеко от парка. На следующий день за завтраком я обратился к Лерну и Эмме. «Я еду в Грей после завтрака. Надеюсь, что мне удастся достать некоторые вещи, которые мне необходимы. Если не достану, придется ехать до Нантеля. Для вас ничего не нужно купить?» На мое счастье, им ничего не было нужно, иначе вся моя комбинация рухнула бы, и все пошло бы прахом. Таким образом, мне достаточно было четверти часа, чтобы привезти мои вещи из леса, а между тем, для того, чтобы съездить в Грей, походить там по магазинам и вернуться обратно, надо было по крайней мере час с четвертью. Следовательно, я располагал совершенно свободным часом времени, что и требовалось доказать. Я выезжаю, прячу свой автомобиль в чаще около своих покупок, потом возвращаюсь в сад, перебравшись через стену, плющ с одной стороны, беседка из виноградных лоз с другой упрощают мою задачу. Пробираясь с крайней осторожностью, я добираюсь до входа и вхожу в прихожую. И вот я в зале. Тщательно закрываю за собой дверь. На случай бегства я из предосторожности не запираю ее на ключ. А теперь к делу. К замочной скважине. Отверстие довольно широко. Я смотрю точно сквозь бойницу. Что это за картина? Комната в полумраке. Косой луч солнца, прокравшийся сквозь решетчатый ставень, как бы подпирает окно своим сверкающим снопом, в котором вьется пыль. Мириады существ. На ковре солнце дает отражение решетки всего ставня. Все остальное в тени. Конура. Комната бедняка. Платье разбросано. На полу тарелка с остатками какого-то кушанья. Рядом какая-то мерзость. Больше похожа на берлогу заключенного. Постель. Ах, что это пошевелилось? Вот кто, заключенный. Человек. Он лежит на животе среди разбросанных в страшном беспорядке подушек, матрасов и пуховиков, положив голову на скрещенные руки. Он одет в ночную рубашку и панталоны. Небритая несколько недель борода и волосы, довольно короткие, белокурого, почти белесоватого цвета. Я где-то видел это лицо. Нет. С тех пор, как я услышал ночью этот ужасный, пронзительный крик, меня преследуют всякие дикие мысли. Я никогда не видел этого надутого бородатого лица, этого гибкого тела. Я никогда не встречался с этим жирным молодым человеком. Никогда. Выражение его глаз довольно добродушно. Глупо, но добродушно. Хм, какое безразличное выражение лица. Это должно быть здоровый лентяй. Пленник дремлет довольно спокойно. Ему надоедают мухи. Он отгоняет их внезапным неуклюжим движением. Изредка приоткрывает глаза, следит с минуту ленивым взглядом за их полетом и снова засыпает. Иногда, охваченный внезапным припадком ярости, он мотает взлохмаченной головой из стороны в сторону, пытаясь поймать зубами надоедливых насекомых. Сумасшедший. У дяди живет сумасшедший? Кто он такой? Я почти прикасаюсь глазом к скважине. Глаз утомился. Попробовав посмотреть другим, который несколько близорук, я увидел мутную картину. Это отверстие невероятно узко, черт его побери. Я со стуком ударился о дверь. Сумасшедший вскочил на ноги. Какой он маленький. Вот он идет в мою сторону. А что, если он попробует открыть дверь? Ну вот еще. Он бросается на землю у двери, обнюхивает ее и ворчит. Бедный малый, на него жалко смотреть. Он ни о чем не догадался. Теперь он присел в сфере солнечного луча и весь испещренный полосами солнца, проникающего сквозь решетчатый ставень, стал доступнее моему наблюдению. Кожа рук и лица сплошь покрыта розоватыми крапинками, точно следами от заживших царапин. Можно подумать, что он раньше здорово с кем-то подрался. Но вот это будет посерьезнее. Длинный, фиолетового цвета след, идущий от одного виска к другому под волосами, огибает череп сзади. Он до странности напоминает рубец. Этого человека подвергали пытке. Я не отдаю себе отчета, какому испытанию Лерн его подверг или какое мщение он для него придумал, но... Ах, палач! Внезапно в моем мозгу зарождается ассоциация идей. Я мысленно сравниваю индейский профиль моего дяди с поразительной шевелюрой Эммы и белокурые волосы сумасшедшего с зеленой шерстью крысы. Не ищет ли Лерн способа прививать лысым черепам волосатые скальпы? Не это ли его знаменитое предприятие, сулящее такие выгоды? Но немедленно же я понимаю, насколько мое предположение глупо. Нет никаких точных данных, подтверждающих его. Да кроме того, и это, решающий вопрос доказательства, этот несчастный не был скальпирован. Ведь тогда рубец должен был бы описать полный круг. А разве он не мог сойти с ума от какого-нибудь ужасного случая? От падения навзничь, например. Он сумасшедший, но не опасный. Тихое помешательство. И решительно у него хорошее выражение лица. Иногда даже в его глазах сверкает искра разума. Он, наверное, кое-что знает. Я убежден в этом. Я уверен, что если его осторожно расспросить, он ответит. А что, если я попробую на авось? Дверь закрыта только с моей стороны, и то только на задвижку. Я отодвигаю ее решительным движением руки. Но не успел я еще войти в желтую комнату, как заключенный, нагнув голову, бросается вперед, ударяет меня в живот, опрокидывает меня, падает сам, поднимается и удирает, тявкая по собачье. Вот почему я в ту ночь принял его за проказника. Быстрота его движений сбила меня с толку. Как ему удалось так меня обморочить? Что за странная мысль броситься на меня, нагнув голову? Несмотря на неожиданность нападения, я так же быстро был на ногах, как и упал. Я чуть с ума не сошел от испуга и неожиданности. Сумасшедший, выпущенный на свободу идиотом, которого он погубит. О, пропал Николай. Погиб, брат. Это не подлежит ни малейшему сомнению. Не лучше ли и мне удрать по-английски, не прощаясь, чем пытаться догнать беглеца? Да и какую пользу это теперь принесет? Да, но Эмма... А секрет? Ну, будь что будет, попробую догнать его, черт возьми. И вот я мчусь по пятам незнакомца. Лишь бы он не побежал в сторону серых зданий. К счастью, он бежит в противоположном направлении. Все равно, всякий, кто захочет, может нас заметить. Мой дезертир бежит, подпрыгивая, очень радостный. Он углубляется в парк. Слава богу, проклятое животное хоть не кричит больше, и то хорошо. Ай, кто там? Нет, это статуя. Надо догнать его поскорее, стоит ему сделать неудачный поворот, и я конченый человек. Ну и весело же он настроен, дуралей. Ах, черт возьми, если он будет бежать дальше в том же направлении, он обежит парк кругом, и нам придется пробежать мимо серых зданий. У самых окон Лерна. Да будут благословенны деревья, которые пока еще скрывают нас. Скорее. Ах, боже мой, а дверь-то в зал, которую я забыл закрыть. Скорее, скорее. Беглец не знает, кто его преследует. Он ни разу не оглянулся. Ему трудно бежать, потому что он босиком. Он замедляет бег, я настигаю его. Он остановился на минутку, обнюхал воздух и побежал дальше. Но я уже близок к нему. Он бросился в кусты, налево, к утесам. Я за ним. Я от него в 10 метрах. Он пробирается сквозь густые кусты, не обращая внимания на царапины. Я мчусь по его следам. Ветви хлещут его по лицу. Шипы вонзаются в тело. Он жалобно подвывает, задевая за них. Почему же он не раздвигает их? Он мог бы избежать царапин. Утес недалеко. Мы бежим прямо на него. Честное слово, мне начинает казаться, что моя дичь прекрасно знает, куда и зачем бежит. Я вижу его спину. Не всегда. Тогда мне приходится руководиться треском сучьев. Наконец, я вижу его узкую голову на фоне скалы. Он стоит неподвижно. Я приближаюсь бесшумно. Еще минута, и я брошусь на него. Но его неожиданное движение останавливает меня на краю ограниченной с одной стороны скалистой стеной лужайки, в центре которой он стоит. Он опустился на колени и яростно царапает землю. Эта работа мучительна для его когтей до такой степени, что он снова начинает подвывать. Так же точно, как раньше, когда он раздирал себе тело о кусты боярышника и тутового дерева. Комки земли долетают до меня. Его судорожно сведенные руки роют землю быстрыми и правильными взмахами. Он роет, стеная от боли, и по временам погружает в вырытую яму свой нос, насколько можно глубже. Фыркает, мотая головой, и снова принимается за свое нелепое занятие. Я ясно вижу его ужасный рубец. Ах, какое мне дело до его сумасбродств. Это подходящий момент, чтобы схватить его и увести с собой. Я потихоньку на цыпочках выхожу из своего прикрытия. Скажите, пожалуйста, кто-то уж занимался здесь раскопками? Куча посеревшей земли доказывает это. Блондин, по-видимому, только возобновил раньше начатую и брошенную работу. Ну да, это не важно. Я собираюсь с силами и хочу броситься вперед. В этот момент человек издает радостное ворчание. И что же я увидел на дне, вырытой им ямки? Старый башмак, который он отрыл. Ах, несчастная чепуха. Я прыгнул на него. «Ага, держу тебя, негодяй! Черт возьми, он обернулся, отталкивает меня, но я его не выпущу!» «Странно, до чего он неловко управляется со своими руками?» «Ай, ты кусаться, идиот!» «Я сжимаю его так, что чуть не душу!» «Видно, что он никогда не боролся!» «Но все же я еще не победил! Удастся ли?» «Неловкий шаг! Это я попал в ямку!» «Я наступил на старый башмак!» Какой ужас, в башмаке что-то есть, что привязывает его к земле. Я задыхаюсь. Что может больше напоминать ногу, как не башмак? Надо покончить с этим. Каждая минута промедления может стоить мне жизни. Обхватив друг друга руками, мы стоим, упершись о скалу, лицом друг к другу, оба задыхающиеся, оба одинаково сильные. Идея. Я широко раскрываю глаза и придаю им приказывающее выражение, точно собираюсь импонировать ребенку или укротить зверя. Тот немедленно ослабевает, выпускает меня из рук и даже лижет мне руки в знак повиновения. Какая гадость. Ну идем. Я тащу его. Башмак с резинками по бокам торчит носком кверху. Он не похож на несчастный истрепанный башмак, брошенный на большой дороге, но тем больше отвращения он внушает. Его продолжение, прикрепляющее его к земле, мало видно. Виден только кусочек трико. Может быть, это носок? Сумасшедший тоже оглядывается посмотреть на него. Ну, бегом, друг мой. Мой спутник повинуется, благодаря волшебным взглядам, и мы бежим во всю мочь. Создатель, что произошло в замке во время нашего отсутствия? Да ничего. Но когда мы входили в прихожую, я услышал, что в верхнем этаже разговаривали Эмма с Варварой. Они начинали спускаться с лестницы в тот момент, когда знаменитая дверь зала, закрывшись за нами, успокоила мою тревогу и возбудила новую в моей душе. Каким путем мне, в самом деле, заперев помешанного, выбраться так, чтобы ни та, ни другая женщина меня не заметили? Вернувшись на цыпочках к дверям зала, я прислушался, приложив ухо к створке, чтобы понять, в какую сторону они направятся. Но вдруг я стал отступать, пятясь от двери, ища убежища, ширмы, куда бы спрятаться, делая руками движение утопающего, еле сдерживаясь, чтобы не закричать во весь голос. В замок двери пробовали всунуть ключ. Мой ключ, оставленный мною в дверях и похищенный во время моего отсутствия, ничуть не бывало. Мой ключ был при мне, в кармане моего пиджака, куда я спрятал его, войдя в зал в первый раз. Значит, ручка темно-зеленой бронзы медленно поворачивалась. Кто-то сейчас войдет. Кто же? Немцы? Лерн? Эмма. Эмма, которая увидела пустую комнату. Возможно, что одна из широких шелковых портьер шевелилась от мелкой дрожи. Но Эмма этого не видала. Сзади нее стояла Варвара. Молодая женщина говорила ей вполголоса: «Оставайся здесь и следи за залом. Поступай так же, как и в прошлый раз. Так было хорошо. Как только старик выйдет из лаборатории, дай мне знать, кашлянув». «Я вовсе не его боюсь», — ответила Варвара испуганным голосом. «Я уверена, что сейчас он совершенно спокоен и не может прийти. До вечера мы его не увидим». «Но Николай, это птица совсем другого сорта. Можете себе представить картину, если он пожалует?» «Значит, серые здания назывались лабораторией. Вот за какое слово профессор угостил служанку пощечиной. Мои познания все расширялись». Эмма перебила ее нетерпеливо. «Повторяю, тебе нет никакой опасности. Но послушай, разве это в первый раз?» «Да, конечно, но тогда не было Николая». «Ну, довольно. Делай, что тебе велят». Не особенно довольная, Варвара отправилась сторожить. Эмма постояла несколько минут неподвижно, прислушиваясь. «Хороша. О, хороша, как вампир сладострастия. Ведь она представлялась только силуэтом на ярком прямоугольнике открытой двери. Тень без движения, но гибкой, как само движение. Потому что всегда казалось, что Эмма остановилась во время пляски, и по непонятному колдовству казалось даже, что неподвижная, она продолжает ее, до того гармоничен был ее вид. Она блистала гармонией сладострастных баядерок, которые умеют танцевать только танец любви. Все па, все движения которых повороты, малейшие жесты говорят только о наслаждении любви. Кровь закипела в моих жилах, меня охватило страшное волнение, вся кровь прилила к мозгу. Эмма у сумасшедшего. Все это блаженство станет добычей этого скота. Я готов был убить ее на месте. Вы говорите, что я ничего не знал, что я делал ни на чем не основанные предположения. Вы, значит, не знаете эту странную походку, этот хитрый и в то же время жадный блеск глаз, который является у женщин, пробирающихся потихоньку к своему любовнику. Посмотрите, она двинулась вперед. Но что же? Разве надо было дважды посмотреть на нее, чтобы угадать, куда и зачем она шла? Ведь весь ее вид кричал об этом. Все обличало в ней радость, надежды и болезненную необходимость, что уже само по себе является наслаждением. Но я не хочу ни описывать это дьявольское тело, ни переводить неприличный язык его движений. Не ждите от меня, что я стану рисовать портрет женщины, стремящейся к своему любовнику из чисто животного чувства, потому что мне мерзко писать об этом. Именно такой она и была. Бывают минуты такого острого восприятия, когда человек под влиянием какого-нибудь захватывающего его целиком видения или ощущения превращается весь в зрение или в слух. Так, например, тот, кто слышит какую-нибудь необыкновенную музыку, превращается целиком в слух, слушает и глазами, и ртом, и носом, словом, всем своим существом. Так и эта влюбленная женщина олицетворяла собой не что иное, как блистающий счастьем пол, саму Афродиту, и это довело меня до бешенства. Красавица, торопясь к своему гнусному любовнику, задела юбкой за портьеру, сзади которой я спрятался. Я загородил ей дорогу. Она вскрикнула в страшном испуге. Мне казалось, что она сейчас упадет в обморок. Влетела Варвара с перекошенным от ужаса лицом и моментально испарилась. Тогда я по глупости выдал причину своего поступка. «Зачем вы идете туда, к сумасшедшему?» Мой голос звучал глухо и свирепо и прерывался на каждом слове. «Говорите, зачем?» «Да скажите же, ради бога!» Я бросился на нее и выворачивал ей руки. Она тихо застонала, все ее очаровательное тело волнообразно колыхалось. Я сжимал теплые и упругие руки, точно хотел задушить двух голубков. И, впившись глазами в ее расширенные от страха зрачки, все повторял. «Зачем?» «Да говори же! Зачем?» Надо же было, чтобы я был таким наивным. Услышав, что я обращаюсь к ней на «ты», она подняла голову, смерила меня глазами с головы до ног и бросила мне как вызов. «Ну так что? Вы же прекрасно знаете, что Макбель был моим любовником. Лерн достаточно ясно намекал на это в моем присутствии в день вашего приезда». «Сумасшедший! Это Макбель?» Эмма не ответила мне, но ее удивленный вид показал мне, что я сделал новую ошибку, открыв ей мое невежество на этот счет. «Что же, разве я не имею больше права любить его?» — сказала она. «Не рассчитываете ли вы запретить мне это?» Я размахивал ее руками. «Ты все еще его любишь?» «Больше, чем когда-либо. Слышите вы?» «Да ведь он превратился в бессмысленное животное. Есть сумасшедшие, которые считают себя богом. Макбель по временам думает, что он собака. Может быть, его сумасшествие поэтому так спокойно. Да кроме того...» Она таинственно улыбнулась. Можно было поклясться, что она задалась целью вывести меня из себя. Ее улыбка и ее неоконченная фраза нарисовали мне ужасную картину. «Ах, проклятая!» Я обхватил ее, чтобы задушить, выкрикивая ей ругательство прямо в лицо. Она могла считать себя погибшей, и все-таки полузадушенная продолжала улыбаться. Это надо мной издевался не тот рот, который жадно целовал, сколько хотел, а другой. Все мое бешенство обрушилось на него. Я отучу его улыбаться, он станет краснее и влажнее от другого, а не от поцелуев. Моими челюстями овладело безумное желание кусать. Я был хуже сумасшедшего теперь. Всякие сумасбродства сделались мне понятными. Я бросился на насмешливо улыбавшиеся губы, которые скоро будут окровавленными и разодранными, не так ли? Да, как же? Мы стукнулись зубами, и это превратилось в поцелуй. Таким, должно быть, был первый поцелуй у первобытных людей в пещере или в болотной хижине, примитивный и грубый, скорее борьба, чем ласка, но все же поцелуй. Потом сладострастная ласка разжала мои зубы, и продолжение этого дикого поцелуя было до того изысканно, что доказало присутствие в моей партнерше не только природного расположения к разврату, но и большую опытность. Эти объятия подсказали нам и повлекли за собой другие, но на сегодня мы должны были ограничиться самым вульгарным из них. Стоит ли говорить о тихом звоне, который издают пружины старого дивана от падения двух тел? Прибежала Варвара страшно несвоевременно и в то же время вовремя. Она кашляла так, что душа разрывалась на части. «Барин идет!» Эмма вырвалась из моих объятий. Она снова подпала под власть Лерна. «Уходите, торопитесь!» — почти кричала она. «Если он узнает, вы погибли, и я, вероятно, тоже на этот раз. Да уходите же! Беги, мой маленький-маленький волчонок! Лерн на все способен!» И я почувствовал, что она говорит правду, потому что ее милые руки вдруг похолодели и затрепетали в моих, и губы ее, к которым я прижимал свои в прощальном поцелуе, дрожали от страха. Страшно возбужденный неожиданной удачей, которая удесятерила мою силу, быстроту и ловкость, я быстро взобрался на беседку и соскочил с другой стороны стены. Я нашел свой автомобиль в его гараже из зелени и побросал в него свои пакеты, как попало. Я был идиотски счастлив. Эмма будет моей. Ах, какая любовница! Женщина, которая не поколебалась перед тем, чтобы утешить своими посещениями сделавшегося отвратительным друга. Но теперь я был ее избранником. В этом я не сомневался. Любить этого Макбелля? Чушь, вздор! Она нарочно солгала, чтобы вывести меня из себя. Она просто чувствовала к нему жалость. Кстати, каким образом шотландец сошел с ума? И почему Лерн скрывал это? Мой дядя уверял меня, что он уехал. Потом, зачем держать в заперти его собаку? Бедная Нелли. Теперь мне стало понятно ее страдание у окна и ее злоба к профессору. Драма, столкнувшая Эмму, Лерна и Макбелля после того, как профессор накрыл их, вероятно, на месте преступления, произошла на глазах Нелли. Какая драма! Скоро я узнаю, в чем дело. От любовника не должно быть секретов, а я скоро сделаюсь им. Прекрасно. Все устраивалось великолепно. Моя радость проявляется обыкновенно в песне. Если я не ошибаюсь, я мурлыкал под нос «Сигидильо», веселый мотив, который вдруг оборвался при воспоминании о старом башмаке, который внезапно вынырнул в моей памяти, как маска красной смерти на балу. Мое настроение сразу упало. В моем мозгу зашло солнце, все потемнело, сделалось подозрительным, угрожающим. Овладевшее мною мрачное настроение заставило меня принять за уверенность зловещие предположения, и даже образ пылкой Эммы не мог рассеять их погребального мрака. Я въехал в этот сад, могилу и замок, дом сумасшедших, где меня ожидала царица порока между сумасшедшим и трупом, погруженный в бездну страха перед неизвестным.